который склонился над телами трех убитых. А Катфаэль отправился на поиски Хелет, но не нашел ее. «Этих мы заберем с собой, чтобы похоронить на родине», — произнес Отир, печально глядя на убитых. «Вы говорите, что это не Авейн послал на нас отряд?» «Возможно, это и так. Но кто может сказать наверняка?» «Конечно, я верил, что он человек слова. Но мы никому не отдадим принадлежащее нам по праву. Если вы правы, и им нужен Кадваладр, то у них всего одна возможность вернуть и его, и выкуп. Но у нас за спиной море, и корабли с поднятыми парусами, готовые к отплытию. Море наш друг, но не их. Мы встанем с оружием в руках между ними и берегом, и тогда посмотрим, осмелятся ли они при свете дня на то, что затеяли ночью». Он коротко и четко отдавал приказания. К утру лагерь будет свернут. Датское войско выстроено в боевом порядке на берегу, а корабли пристанут, чтобы принять на борт скот. Если налетчики явятся, значит, они действуют не по приказу Авейна. А если нет, то значит, Авейн нарушил слово. Тогда датчане выйдут в море, чтобы напасть на Уэльс в какой-нибудь незащищенной точке и добрать долг, а также плату за кровь троих убитых. «Они явятся», — заверил его Туркаэль. «Судя по безумию предприятия, Авейн тут ни при чем. Он ведь передал вам серебро через своего сына. И точно так же он отдаст вам скот. А что будет с монахом и девушкой? За них предложен выкуп, но вы не согласились на эту сделку. Брат Катфаэль сегодня ночью заработал свою свободу, и теперь поздно торговаться из-за него». «Мы оставим ему и девушке припасы. Они могут переждать здесь, пока мы уедем. Авейн получит их целыми и невредимыми». «Я им так и передам», — произнес Туркаль и улыбнулся. В этот момент к ним подошел сам Катфаэль. Он не слишком спешил, так как ничего нельзя было изменить в тех новостях, которые он принес. Он перевел взгляд с трех тел, закутанных в плащи, на хмурое лицо Отира, затем посмотрел в глаза Туркаэлю. «Мы поспешили с выводами. Налетчики ушли не с пустыми руками. Они забрали Хелет». Туркаэль, у которого обычно движения были плавные и быстрые, как ртуть, резко замер. Он не изменился в лице, только его удивительные глаза слегка прищурились, словно вглядывались куда-то вдаль. На губах еще играла какая-то особая улыбка. «Как случилось?» — спросил он, — «что она оказалась возле сражавшихся?» «Впрочем, несомненно, ей всегда надо мчаться туда, куда нельзя и где опасность, а не в противоположную сторону». «Ты уверен, брат, что ее увезли?» «Уверен, я ее повсюду искал. Лейф видел, как девушку вытащили из общей свалки, но не знает кто. Она исчезла. Она была со мной, пока нас не расшвыряла в разные стороны, вскоре после того, как вы отбросили их за частокол. Кем бы ни был тот, кто схватил ее, он забрал ее с собой». «Так они пришли за ней», — убежденно произнес Туркаэль. «Нет, не за ней одной. Я думаю, — сказал Катфаэль, — это тот человек, которому ее обещали в жены. Вчера, когда вы грузили серебро, рядом с Хайвелом стоял один, который глаз с нее не сводил. Но я не придал этому никакого значения, ведь этот человек был мне незнаком». «Значит, она в безопасности и уже на свободе», — заключил Отир и перешел к другой теме. «И ты тоже, брат, если хочешь, можешь быть свободен. Но я бы на твоем месте переждал в сторонке, пока мы уедем. Потому что никто из нас не знает, что еще может произойти утром. А тебе ни к чему оказываться между вооруженными датчанами и валийцами». Катфаэль слушал Отира вполуха, хотя потом ему и припомнились эти слова и их значение. Он так пристально смотрел на Туркаэля, что совсем не думал о своих дальнейших действиях. Молодой человек легко и естественно вышел из задумчивости и неподвижности. Он глубоко вздохнул, и улыбка, наконец, погасла в его ясных светлых глазах. На лице Туркаэля нельзя было прочесть ничего, кроме открытой одобрительной усмешки, с которой он всегда обращался к Хелет. Но и это выражение исчезло, когда он взглянул вниз на убитых воинов. «Хорошо, что ее не будет здесь завтра днем», — просто сказал он. «Неизвестно, как все обернется». Вот и все. Туркаль вместе с остальными занялся сворачиванием лагеря и подготовкой к обороне. В темноте воины разбирали палатки и уводили быстроходные ладьи из устья залива в открытое море, чтобы присоединить их к грузовым судам и охранять. Море было родной стихией и союзником датчан. Тем более в предрассветной тишине дул свежий ветер. Когда паруса наполнены ветром, даже не слишком поворотливые суда могут очень быстро выйти в море, спасаясь от нападения. Но только со скотом на борту. Отир заберет весь долг до последней монеты. А Катфаэлю теперь нечем было заняться, разве что слоняться по дюнам среди покинутых костров и разоренного лагеря и наблюдать, как собираются в путь датчане. Они собирали пожитки, строились и двигались к кораблям, покачивающимся на якоре. «И они уплывут», — так сказала Хелет, серьезно, но не проявив ни радости, ни печали. Если это действительно Еон Ап-Ифр задумал напасть на лагерь, возможно, Кадваладр тут ни при чем, и никто не станет сражаться ни за него, ни за его имущество. Больше не будет никаких сражений, и датчане спокойно уплывут, холодно обменявшись на прощание любезностями с валийцами. Еон явился за своей невестой и получил ее, так что ему больше незачем беспокоиться. Но как ему удалось убедить столько человек следовать за собой? Ведь они ничего не приобретали, а некоторые, возможно, даже отдали жизни за то, чтобы помочь Еону жениться. Маленькая ладья с драконьими головами бесшумно вышла в открытое море и замерла. Катфаэль спустился к галечной полосе и увидел, что берег почти высох и блестит отполированный волнами. Вскоре показалась голова змеи. Эта цепочка датчан тянулась вдоль побережья. Фигуры воинов темнели на фоне неба, которое было предрассветного жемчужно-серого цвета. Стремясь поскорее укрыться, отступавшие налетчики уходили через покинутые поля и леса, находившиеся между двумя лагерями. Начался прилив, и по берегу было теперь не пройти. А Катфаэль был уверен, что напавшие пришли этим путем. Лучше идти лесом, ведь с ними раненые и женщина, и прийти в свой лагерь, не замочив ног. Катфаэль укрылся за кустами от ветра, который становился к утру все свежее, выкопал уютную ямку в песке и уселся ждать. В мягком свете утра, сразу же после восхода солнца, Гвион построил своих 100 человек и нескольких соратников Еона, оставшихся с ними, в ложбине между дюнами. Их было не видно с берега, а часовой наверху караулил. С моря поднимался туман, окутывая прозрачной синей дымкой берег, а на западе поверхность воды уже блестела на солнце, и ветер вздымал белые брызги. Датчане выстроились на берегу у самого моря, терпеливо поджидая, когда погонщики Авейна пригонят скот Кадваладра. За ними на отмелях виднелись грузовые суда. А там, в самой гуще датчан, был и сам Кадваладр, все еще пленник. С него сняли цепи, но он был среди вооруженных врагов, совершенно беззащитный. Гвион поднялся на вершину скалы, чтобы взглянуть на своего господина, и это зрелище было для него как нож в сердце. Гвион потерпел полную неудачу.